Он удивляет меня разными мелкими подарками. Приходя после работы домой и видя, что в гарсоньерке Оливера горит свет, я с радостью ускоряю шаг. Если первый прихожу я, то ловлю себя на том, что жду не дождусь, когда в замке повернется Оливеров ключ. Мы всегда встречаем друг друга, выходя в переднюю. «Привет, любовь!» — улыбаюсь я. «Привет, любовь!» — улыбается Оливер, обнимая меня. «Каким был день?» Однажды за бокалом вина он снова заводит разговор о детях. «Бывают дни, когда я могу себе это представить», — говорит он. «Пожалуй, я не был бы против». «Тебе так скучно?» — язвительно припоминаю я его собственные слова. «В конце концов, мне 40», — качает он головой. «Не хочу быть на классном собрании сына с самым пожилым родителем. Это мне что-то напоминает, но все равно я целую его». Почти каждый вечер ложимся спать вместе. Мы уже не отдаемся любовным утехам так часто, как раньше, но и без них с Оливером в постели чудесно. Обычно я притулюсь у него под мышкой, а он согревает мои холодные руки и ноги или слегка водит пальцем по моему лицу. Это я обожаю. Знаете, милые сестры, что такое любовь? Когда кто-то перед сном просто нежно гладит вашу ладонь. Третье. Однако ничто не вечно под луной. Настоящая цена любви состоит в том, что она была. В один из февральских вечеров цитирует Оливер Ярослава Гавличика, которого читает. Ярослав Гавличик, чешский писатель, 1891-1943, мастер психологической прозы. Воплощенные мечты предвосхищают бури и бесплодными приходят в рай. В марте эти слова сбываются. В марте он уже не цитирует мне ничего. Он буквально завален работой. По крайней мере, говорит так. Домой раньше приходил в 8, теперь большей частью после 9. «Привет, любовь!» — приветствую я его, стараясь, чтобы это не звучало укоризненно или даже с подозрением. При этом, конечно, и думать не смею о всяких блудечках. Оливер удивленно смотрит на меня, словно ужасно поражен тем, что я живу у него. «Привет, привет», — говорит он раздраженно, устало. В последнюю мартовскую неделю он заболевает, а, возможно, притворяется больным. Речь идет о заурядном вирусе. Однако признаки болезни Оливер излишне драматизирует. Он отказывается вставать с постели, кашляет, 5 раз на дню мерит температуру и накачивает себя колдрексом, бромгексином и разными дорогостоящими поливитаминами. Его домашняя аптечка, ни дать ни взять, отлично снабженная полевая амбулатория среднего масштаба. «Я, наконец, поняла, что это обычная мужская ипохондрия», — с улыбкой говорю я, принося ему в этот день уже 2-ю сухую пижаму, но он злобствует. Твердит, что его неоспоримый физический недуг я цинично недооцениваю. Через несколько дней он, естественно, поправляется, но по-прежнему невыносим. Вечерами молчит, а когда прямо спрашиваю его, почему он со мной не разговаривает, раздраженно начинает толковать о том, что все производители моющих средств — круглые идиоты. Его анекдоты перестают быть забавными. Мне становится с ним скучно. Ко всему он снова пьет, практически ежедневно. Его одежда теперь еще неопрятнее, чем прежде. Однажды в середине недели он приходит домой пьяный в стельку, по случайному совпадению в тот самый день, когда Мирок вручает мне в редакции трогательно неловкое любовное послание. Я выхожу в переднюю встретить Оливера, но он, увертываясь от меня, молча проходит мимо и одетым валится на постель. Раздраженно отбросив моего кенгуренка в сторону, мгновенно крепко засыпает. Разумеется, он храпит. Сцена будто из какого-то фильма. Я ставлю у его постели ведро, хватаю мобильник и звоню Ингрид. «Хочешь знать, как выглядит любовь?» — говорю ей без предисловия, не стараясь даже приглушить голос. «Тогда соберись и приезжай сюда». 4. Мы стоим над пьяным вдрызг Оливером и смотрим на него, как две разгневанные парки. От него несет куревом и алкоголем. «Так кончаются наши девичьи мечты», — констатирует Ингрид, прикрывая Оливеру обнаженную спину. «Иногда я бы хотела быть лесбой», — говорю я. Ингрид обнимает меня и, сделанной страстью, гладит мне низ живота и груди. Оттолкнув ее, иду за письмом Мирека. «Возможно, ты будешь смеяться, но я и впрямь чувствую, что под завязку полон настоящей любви, которой мне не с кем поделиться», — пишет мне Мирек. «Жизнь человека тяжела, когда ему не для кого жить, не для кого зарабатывать, не для кого стараться. Думаю, что и тебе, наверное, все это не очень легко, но если бы ты хоть чуточку могла меня полюбить, мы с тобой вместе прекрасно бы жили, потому что я умею ценить любовь. Женщин я ни в коем разе не бью. Кроме того, я успел кое-что скопить, немного, правда, но на маленькой, пусть и не новый, домик, где-нибудь подальше от Праги, пожалуй, наскреб бы. Или тебя не привлекает жизнь где-нибудь вдали от столичного смога и шума, посреди чистой природы, где межчеловеческие отношения между мужчиной и женщиной еще не испорчены?» Ингрид поначалу умильно улыбается, но при повторном чтении начинает громко смеяться. Оливер храпит. «Я уже чувствую себя виноватой». «Знаешь, Ингрид, грешно над этим смеяться, — говорю я. — Это просто кощунство». Но потом, не сдержавшись, хохочу вместе с ней. Мои межчеловеческие отношения между мужчиной и женщиной уже, пожалуй, испорчены. Глава 26. Meet my parents. Познакомься с моими родителями. Трио цыплят. Можно ли гордиться замковой мостовой? Не дадите крашеное, дайте хоть беленькое. Первое. В апреле Оливер представляет меня своим 65-летним родителям. Словно он не знает, что у нас и без того уйма проблем. Словно мало того, что ему 40, что он спал с моей матерью, что пьет, как сапожник, что дико одевается, что у него ужасные взгляды и ужаснейший лучший друг, так ко всему у него еще есть родители. Список Оливеровых недостатков зловеще разрастается. Второе. Оливер эскортирует меня к ним на пасхальные праздники, утверждая, что этот визит уже нельзя дольше откладывать. По пути в машине он пытается внушить мне, что наш визит нужно воспринимать не как неприятную обязанность, а как знак уважения. В его жизни было много разных знакомств, намекает Оливер мне, однако своим родителям он представляет лишь исключительно серьезные. «А блудичку?» — спрашиваю я напрямую. «Ее ты тоже представил им?» Оливер внезапно переключает свое внимание на вождение. «Ну-ну», — говорю я кисло. Третье. Он останавливается перед скромным домиком на самом краю села. Дальше уже одно поле. Садик тщательно обихожен. Столичного шума и смога тут и в помине нет. Но жить здесь я бы решительно не хотела. Оливер выключает мотор и неожиданно сигналит. Я вздрагиваю. Иногда у меня от подобных испугов выступает лихорадка. Занавески с цветочным узором отдергиваются, и родители спешат к нам навстречу. Они улыбаются, но я хорошо знаю, что при этом мысленно сравнивают меня с предыдущими Оливеровыми пассиями. Оливер хватает меня за руку и тащит к ним. На лице у него выражение, до сих пор незнакомое мне и отчуждающий его. Какой по счету гостей я являюсь, думаю про себя? Четвертый? Седьмой? Сколько раз они уже играли в эту игру? «Добрый день!» — восклицают все трое с улыбкой. Первое впечатление. Отец суетно-галантный, на удивление маленький. На голове довольно редкие волосы. Гены? А на шее висит до нельзя отвратительный галстук. Мать полная, но ухоженная. Явно соблюдает невозмутимое достоинство. Словом, тот тип женщин, что особо заботится о прическе, лице, шее и ногтях, а прочие прикрывают свободным костюмом или шелковым платьем. Мгновенно их обоих представляю в постели. Ей-богу, ничего не могу с собой поделать».